Лев Николаевич Толстой, увидев Анну Григорьевну впервые, нашел, что она удивительно похожа на мужа. Обращаясь, Лев Николаевич сказал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Конечно, в этих словах Толстого звучал явный укор собственной жене. Заметим, что в мемуарной и биографической литературе о писателе много говорилось о семейной драме Толстых, и главной виновницей ухода Толстого из Ясной Поляны считали Софью Андреевну. Анна Григорьевна, у которой никогда не возникало идейного раздора с Достоевским, но которая знала, что значит быть женой гения, почувствовала и правду Софьи Андреевны. Незадолго до смерти Анна Григорьевна говорила: «Что бы ни писали, ни говорили о Софье Андреевне эти писаки, не верьте им и помните, что Софья Андреевна была глубоко несчастным человеком». Узнав о кончине Толстого, Анна Григорьевна в тот же день направила письмо Софье Андреевне в Ясную Поляну. «Глубоко чтимая, дорогая графиня Софья Андреевна, не нахожу слов, чтобы выразить вам ту глубокую скорбь, которую я испытала, узнав, что вашего прекрасного мужа, гениального Толстого, нет более на свете. Я имела невыразимое счастье один раз видеть графа Льва Николаевича, и до конца жизни не забуду добрых, проникновенных слов, сказанных им о моем покойном муже, и тех строк, которые он написал Страхову по поводу его произведений. Да успокоит Господь чистую душу вашего доброго мужа. Кончина Льва Николаевича — великая потеря для всей России. Но как тяжела она для вас, моя бедная, многолюбимая графиня Софья Андреевна! Как много горя и страданий душевных вынесли вы в эти скорбные последние дни! Я без слез не могла читать описание того, как вы мучаетесь и страдаете, не имея возможности быть у постели графа Льва Николаевича, добрым гением которого вы были всю его жизнь. Ведь если вашему почившему мужу довелось прожить бы до 83 лет, то этим вся Россия обязана вам, его ангелу-хранителю, вашим неустанным заботам и вашей горячей любви к нему. И вот вас-то, всю жизнь любившую и нежно любимую жену, посторонние отстранили в последние его дни, лишили его счастья вас видеть, лишили и вас печального утешения походить за больным и успокоить его. Мое сердце полно негодования и презрения к людям, которые это сделали. Разве правдоподобно их уверение, что ваш приход мог взволновать графа Льва Николаевича? Радость увидеть ту, с которой он прожил почти полвека, могла лишь благотворно повлиять на его выздоровление, а не нанести ему вред. Глубоко печально было такое безжалостное отношение к вам, и я от всего сердца сочувствую вашему горю. Молю Господа, чтобы он дал вам силы перенести это неспосланное свыше испытание. Мы с вами много лет не виделись, и, возможно, что вы забыли меня. Но вы навсегда остались в воспоминаниях моих, как одна из лучших женщин, когда-либо встреченных мной в жизни. В конце XIX века Анна Григорьевна начинает работу по созданию собственных мемуаров, посвященных ее жизни с Достоевским. В 1894 году она приступает к расшифровке своего стенографического заграничного дневника 1867 года. Правда, она не довела его до конца, и это, как мы уже знаем, сделала через 60 лет Пашиманская. При жизни она не напечатала этот дневник, как не опубликовала ни воспоминаний своих, ни свою переписку с мужем, считая это нескромным. Мало того, она вообще просила в случае моей смерти или тяжелой болезни уничтожить все стенографические тетради, вовсе не хотелось, чтобы чужие люди проникли в нашу с Федором Михайловичем семейную интимную жизнь. Однако в интервью различным корреспондентам Анна Григорьевна не настаивает на уничтожении стенографических тетрадей 1867 года. Да она и сама этого не сделала, зная, что ни у одного писателя мира нет такого соответствия между личной жизнью и произведениями. Всякие сведения из его биографии служат одновременно комментарием к его творчеству, и наоборот, Художественное произведение комментирует биографию. Особенно наглядно это видно на примере «Игрока», где реальная Аполлинария Суслова сливается с Полиной, а также на примере такого автобиографического произведения, как «Записки из мертвого дома» и романа «Униженные и оскорбленные», в главном герое которого, рассказчике Иване Петровиче, нетрудно увидеть черты самого писателя.